Я же догадался соврать и сказал, что видел его однажды купающимся в корыте. Тогда он сказал, что расскажет мне, как все это было. Далее Пфиц рассказал своему хозяину, как много лет назад его отец принимал участие в Брюнне-Вальдской битве. К тому времени Ганс, именно так его звали, еще не вышел, по сути, из мальчишеского возраста. Ему было не то 15, не то 16 лет, а потому получил в армии, куда его насильно завербовали, место полкового барабанщика. Его полку пришлось проделать 200-ночный марш под проливным дождем, и без крошки провианта, не считая этого немногого, что солдатам удавалось награбить многократно уже ограбленного населения. Подойдя к крошечной деревушке, они решили остановиться там на ночлег. Деревушка стояла из нескольких крестьянских хозяйств с хлевами и амбарами, и полковник сказал своим подчиненным, что они могут располагаться, кто где может. Проникший с жалостью к голодному, дрожащему от холода Гансу, он отправился вместе с ним в один из крестьянских домов на поиски крова и пропитания. Полковнику пришлось изрядно побарабанить в дверь, прежде чем та была открыта, симпатичной, очень молодой девушкой, которая, конечно, не могла отказать в приюте двум воинственного вида незнакомцам. Эту девушку звали Лиза. Она жила со старой женщиной, которая нашла ее чуть ли не новорожденной на засаженном репой поле, где ее оставили на верную смерть, а потом полюбила и удочерила. Так, во всяком случае, рассказывала сама Лиза. Полковник и Ганс вошли в дом и увидели древнюю старуху, глухую и вдобавок еще и слепую. Лиза усадила незваных гостей за стол и налила им по миске супа, а они съели все до последней крошки и капельки, после чего полковник сказал, что уже поздно, им пора ложиться спать. Лиза предложила в их распоряжение комнату за кухней, где два человека могли бы поместиться с легкостью, однако полковник сказал, что человеку с его положением необходима настоящая кровать и отдельная комната. В результате он получил комнату с кроватью на втором этаже. Ганс был вынужден улечься в кладовке на каменном полу. Нетрудно догадаться, что в действительности полковник хотел расположиться как можно ближе к Лизе, которая была весьма собой недурна, и в то же самое время подальше от Ганса, чье присутствие могло помешать ему в осуществлении его замысла. «Граф, как-то часто бывает, я замечаю в этой явно надуманной истории, измывательский подтекст. Ты не вспоминаешь отцовский рассказ, а перелицовываешь события прошлой ночи, имея в уме выставить меня на посмешище». «Пфиц, никак нет, герграф. Моя история не имеет ровно никакого отношения к трактиру, где мы ночевали, равно к хорошенькой девушке, которую вы сочли столь занятной. И если между этими двумя историями есть какое-либо сходство, то оно, как и все в этом мире, является совершенно случайным». «Граф, а то, что эти две девушки из твоей истории вчерашние носят одно и то же имя, это что, тоже значит случайность?» «Фиц, должен вам признаться, герграф, что имя я действительно позаимствовал по той единственной причине, что не помню в точности, как назвал эту девушку отец, когда он рассказывал мне свою историю. А он любит ее рассказывать и рассказывал неоднократно. Более того, мне кажется, что имя девушки варьировалось. Сегодня ее звали Лиза, через месяц Градкин, еще через год Магдалена, граф. Что еще раз доказывает, что если даже ты не врешь, то врал твой отец». «Пфиц, простите великодушно, герграф, но вам бы не стоило выдвигать столь тяжких обвинений. Если мой отец и изменял некоторые малозначительные подробности, то лишь с целью поддержать интерес аудитории, ибо нет никакого смысла рассказывать точь-в-точь ту же самую историю вторично, а по десятому разу так подавно. Граф, вот именно что есть, если, конечно, рассказчик понимает разницу между фактами и вымыслом. Пфиц, по моему, герграф, опыту, такой разницы не существует вовсе. Реально ли события, о которых мой отец рассказывал мне, а я, с его слов, вам, или, может, статься мы сами не более чем вымысел в некой большой истории? Подобные вопросы слишком тонки для моего понимания. Граф, не пытайся сбить меня с толку своими философствованиями. Насколько я помню, ты намеревался рассказать мне историю про графа или там полковника, который провел ночь в комнате, соседней с той, где спала девушка по имени Лиза. Фиц, так вот, ночью этот граф или полковник решает встать с постели. Граф, чтобы облегчиться. Фиц, и по возвращении оказывается не в той спальне. Вот тут, герграф, вы совершенно ошибаетесь. Это не та история, в которую попал мой отец не весь сколько лет тому назад, и было бы воистину невероятным совпадением, попади он все-таки в нее.